Мирон, кричу своему дворовому. Мирон, скотина, ну-ка, друже, кликни его. Ишь, мерзавец, делает вид, что не слышит, попросил я фельдфебеля. Знамо дело, кому охота мокнуть, да телегу чинить, но окромя Мирона и некому, поддакнул веселый по случаю отъезда хамовитого гостя Володя. Схожу, пожалуй, я вместе с Мироном, подсоблю с починкой, солдат грязи не боится, а пообедать потом успею, вот он каков у меня. С удовольствием отметил я про себя и стал угощать отца Германа, попутно рассказывая про этого важного гостя, который, как выяснилось, с моим священником знаком не был, что коллежский советник, я и сам приметил. Библиотекарь, говоришь, а в какой библиотеке? Есть у меня знакомцы в Москве, отпишусь им, пусть узнают, что за гусь. Вгрызаясь в гусиную ножку, пообещал поп. Отношения у меня с отцом Германом, надо признать, выправляются, и это не может не радовать. Спасибо, отец святой, что окормляешь и заботишься о нас. Возьми себе за труды, сую полтинник Герману, который с совершенно невозмутимым видом подношение принимает. Матрена с лицом полным скорби уже тащит нам с пылу, с жару пирожки. Фрося, обласканная шлепком по мягкому месту, ведет себя тихо, боясь, по-моему, больше батюшку, чем меня. А так, умница девка, свое дело знает. Посуду прибрать, вина подлить. За неторопливым разговором с отцом Германом полчаса до появления Тимохи и компании пролетели быстро. Ничего там не сломалось, просто застрял я, мой кучер был хоть и мокрый, но радостный в предвкушении обеда. Ведь такой обильный стол у меня не каждый день бывает, тем смешнее было его обломить. Ну и славненько, раз цела кибитка, то едешь сейчас в Утюжково с отцом Германом. Делайте там свои дела и возвращайтесь. Как, барин, даже перекусить нельзя? Улыбка медленно сползает с лица Тимохи, не ожидавшего от меня такой подлости. И ливень, погляди какой, несправедливую обиду так сыграть одними глазами, эх, великие актерищи пропадают в моем конюхе. Что не крепостной, то талант, оголодал, что ли, паршивец, а ну, не спорь с барином, рявкнул Герман и, не задумываясь, врезал по спине Тимохи своей клюкой, вот и чевара недоволен, дождь, полив крестьянские, да и мои, надеюсь, поля уже заканчивается, интересно, хватит такого дождика для хорошего урожая, я в сельском хозяйстве, не в зуб ногой, ни я, ни прежний Алексей Алексеевич. Короче, впору как тому попугаю из мультика спрашивать, а ежели дождь во время усушки, глава 28, спустя некоторое время даю команду Мирону сходить проверить арестанта, не помер ли он там часом, оно мне, конечно, проще было бы, кабы и помер, но не в моих правилах, ну и покормить его надо, все же живая душа, живой, куды ему деться, жрет и матерится почем зря, да ветру его сводил, Слушка лаялся, как пес, на меня, не нужен он им там, доложил через полчаса Мирон, вечером еще наведаться, али как, а то, гляди, обгадится, а отец Герман у нас строг, давай сходи, покорми еще эту падлу, а староста пусть мальца в город пошлет, в полицейскую управу заедет, скажет, поймали беглого, Митрон замялся, почесав затылок, мальца, да пропадет он, барин, тут или самому Ивану ехать, али отрока путного послать, мальца, страшно, да и кто его слушать станет, только ухи надерут, точно, малец тут, лет до семи, такого и впрямь посылать не стоит, конечно, я имел в виду отрока, а не ребятенка, пусть староста сам решит, вот, передай гонцу 30 копеек на гостиницу и еду, припомнил я цены в Костроме, хватило бы и 20, для порядка пробурчал мой слуга, но спорить с барином не стал, вообще, справный слуга у меня. После всех треволнений, так приятно было растянуться на своей кровати и просто переварить в голове все то, что со мной приключилось за последние пару дней. Об чем мысли? Во-первых, вылезает моя, скажем так, психованная натура. Есть за мной такой грешок, гневлив я бываю и вспыльчив до безобразия. Впрочем, с годами научился себя контролировать и вовремя остужать. Хотя нет, перво-наперво, понял я окончательно, охота, не мое. Ни к медведю, ни к кабану душа не лежит, ну их к лешему, со всеми этими ружьями и псами. Во-вторых, у меня стали появляться мысли о дальнейшей жизни, учебе и вообще, о жизни в городе. Надоело в этой глуши кваситься. Хотя чему меня, отличника Костромской гимназии и выпускника эконом-фака могут научить? Ну и, в-третьих, женский вопрос надо решать. Тимохе хорошо, жена под боком, да и то к девкам бегал. У меня же гормоны пока впустую играют. Под теплые и приятные мысли о бабах я и уснул,